Сангалла облюбовал апартаменты в другом крыле, менее престижном, что ли, реноме других, более роскошных помещений, которые некогда занимал Дарио Гардиан, было подпорчено смертью самого квартиросъемщика. Развязав галстук и бросив его на кровать, Сангалла вызвал к себе начальника охраны объекта. «Принесите вещи, изъятые у арестованной. Все, кроме нижнего белья, вряд ли оно меня заинтересует», — с долей брезгливости закончил полковник. Он во второй раз осматривал уникальный пистолет, поражающий простотой конструкции, надежностью, безотказностью, бесшумностью и точностью стрельбы. Отложив его в сторону, он высыпал из полиэтиленового пакета бижутерию. Лишь разложив имитацию ювелирных изделий на покрывале и внимательно вглядевшись, Сангалла уловил хронологию. Вот этот медный штифт с одной головкой стал, возможно, первым украшением Тамеры. Дешевый, невзрачный, место ему в шкатулке или в помойном ведре. Однако она носит его, берет на боевую операцию. «Боевой раскрас», — сказала она. «Похоже на то. Еще один штифт, кажется, из серебра. Нет ли в его головке сюрприза?» Головка свободно вращалась вокруг штифта. Даже самый мелкий порошок, сейчас Сангалла думал о сильнодействующем яде, высыпался бы через зазоры, образованные штифтом и полой головкой украшения. Следующая сережка по виду из золота, прямоугольной формы с египетским орнаментом. Стоп, она же открывается. Полковник воспользовался самым тонким лезвием раскладного ножа и открыл крышку. Серьге больше подошло бы определение «медальон». Внутри него, как и положено, фотография. На снимке Сангалла узнал парня по имени Михаил Наймушин. «Мы уединялись с моим парнем, часами ласкали друг друга, будто на завтра уже не переглянемся, не перемигнемся, а через неделю не трахнемся». Во всяком случае, эти слова были откровенными. Сангалла понял, что начинает жалеть девушку. Но так не должно быть. Он закрыл серьгу-медальон, сложил украшения в пластиковый пакет. Некоторое время смотрел на них. «Пожалуй, — подумал он, — ему удастся быстрее расположить к себе Тамеру, если он ей чуть-чуть уступит». Сангалла, неотрывно глядя на побрякушки, вдруг уловил, как это часто бывает, их движение, услышал голос Тамеры, совсем другой, рожденный мимолетным гипнозом. «Слушай, мне откровенно хреново без моих цацок». Она показывает продырявленный в нескольких местах и словно раздвоенный, как змеиный язык. Поводит, будто изгрызенной молью бровью, обводит пальцем вокруг соска. Дальше ее рука скользит к лобку. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Не без доли отвращения Сангалла прогнал видение. Сотовый телефон фирмы «Сименс», не самой последней серии. Он включил его, открыл меню входящих и исходящих звонков, сообщений. Пусто. Справочник, только один номер. Сангалла открыл его свойства и увидел, что он стоит на быстрой связи. Ему присвоена клавиша номер 2. Больше ни в памяти телефона, ни в памяти сим-карты никакой полезной информации. Про этот телефон можно было сказать, что он чист, и добавить, а его обладатель имеет исключительную память. Сангалла открыл крышку, вынул аккумулятор. Вслед за ним симку. Все. Теперь над этим телефоном можно только ностальгировать. Полковник усмехнулся, подобрав другое определение — издевка. Телефон представлял собой пластилиновый ключ от металлического замка. Он вызвал охранника, который дежурил у камеры утром. «Ты разговаривал с арестованной?» «Нет». «Она пыталась заговорить с тобой?» Ну, разве что языком тела и жестов. Объясни, что это значит? Сангала начал терять терпение. Она несколько раз раздевалась и делала вид, что занималась йогой. Ты что, йог, чтобы сделать такое заключение? Сощурился полковник. Или эксперт в этой области? Ну, я знаю пару асан. Что еще? Пару методов управления психикой и физиологией человека? По всему выходит, что все эти асаны и методы раненой женщины предназначались тебе? Час назад я заметил твоему напарнику, который не смог ответить, что делает арестованная. Врежь глазок. Выходит, ты приоткрывал дверь, подсматривал. А твоя подопечная, изнемогая в позе лотоса, была уверена, что ты достиг кульминации и превратился в писающего мальчика. Вы не правы, доктор. Обиду и прочие чувства запихни себе в задницу. Сангала вложил в пакет сотовый телефон, без батарейки, симки, даже без задней крышки, и бросил на край кровати. Отнеси арестованный. И если ты задашь вопрос мне, арестованный, служащему, прохожему, блохам, которых ты тактично оставил за дверью, можешь считать себя уволенным. Выполняй приказ. Одну секунду. Ты войдешь к ней в камеру по моему сигналу. Держи рацию наготове. Если арестованная потребует что-то необычное, что хоть немного насторожит тебя, например, бульдозер для сноса зданий, немедленно свяжись со мной. Это все. Сангала не мог найти причину своей несдержанности. Но причина была рядом. Он вдруг пожалел о том, что не смог задержать Наймушина и Скобликова. Мог рассчитывать на успех, поскольку считал, что имеет опыт. Хорошо бы продолжить список, в котором уже значилось имя Вадима Левицкого. Пальмира поднялся на второй этаж, открыл окно в одной из гостевых комнат, выходящее на северное крыло. Вооружившись биноклем, он сразу увидел решетку на подвальном окне. Его удивила толщина прутков, из которых она была сварена. И Сангала поначалу обеспокоился, сумеет ли он разглядеть хоть что-то сквозь решетку. Хоть что-то. Он надеялся на эту малость. «Напрасные опасения», — подумал он. Семикратное увеличение создало эффект, при котором выросшие в размерах прутья решетки визуально съели пространство между ними. Пальмира отчетливо разглядел часть пола, дверь целиком, даже край матраса. Хорошая видимость, но ракурс не позволял разглядеть девушку. Полковник пожалел о том, что, имея возможность воспользоваться аппаратурой прослушивания и видеозаписи, не подготовил этого мероприятия. Сейчас мысленно оправдывался перед собой. Тамира торопила его. Ее игра понравилась Сангала. Он мог назвать ее профессиональной, если бы сам не заведовал воображаемой кафедрой. Он видел в выпускнице профессиональное качество, видел огрехи и точно знал, она быстро адаптируется и впредь не допустит ни одной ошибки. Она торопится. Она требует те вещи, которые другой узник променял бы на что-то более полезное. Она держит дриблинг и невольно проговаривая хором: «Я сама решаю свои проблемы». Это как памятка. Тебе кажется, что в твоей реплике нет ничего подозрительного. Однако профессионала она настораживает. Есть и другая причина. Тамира 2 недели наблюдала за майором Гардианом. Его по-военному хитрый склад ума повлиял на его поведение, на решение проблемы, которую его призвали разрешить. По сути дела, в его лице разведгруппа русских увидела все итальянские спецслужбы. На этом фоне Сангала выглядел безупречно. Он перебирал в уме годы работы на налоговую службу, где он распутывал сложные дела и выводил преступников на чистую воду. Не остались без внимания последние годы, когда следственная работа превратилась в оперативную. Ему часто снился сон, в котором он одет в английский костюм, но поверх штанин натянуты полосатые футбольные гетры. Он крадется в высокой траве, выслеживая добычу. На подходе к лесу буквально из-под ног взлетает кулик. Сангала стреляет навскидку, и птица, сложив крылья, падает на землю. Он подходит и тихим свистом призывает собаку отпустить мертвое животное.